«О, это, наверное, был он, не так ли?» Смущенно Гарри вышел из шкафа. «Поттер», — выпалил Малфой, и мистер Малфой и мистер Горбин оба подняли брови, причем последний многозначительно посмотрел на него с вопросом. «Ну, мне сказали держаться подальше, если это возможно», — сказал он в качестве объяснения. «Если бы вы ничего не могли сказать о том, как я нырнул в, возможно, проклятый шкаф, я был бы очень, очень признателен». Мистер Горбин посмотрел на него с удивлением, в то время как Малфой продолжал разевать рот, а мистер Малфой уставился на него с нескрываемым любопытством. Чувствуя себя очень неловко, Гарри кивнул в сторону Малфоя и подошел к отцу, протягивая руку. «Гарри Поттер, рад познакомиться с вами, сэр». Малфой уже, так сказать, раскрыл свое прикрытие, так что не было смысла быть грубым. Мистер Малфой неуверенно пожал ему руку, и Горбин снова заговорил. «Ваша подруга будет занята еще некоторое время. Она имеет дело с общим деловым партнером». Гарри кивнул, как будто понял, хотя на самом деле не понимал. «Она просила, чтобы вы подождали ее в Флориши Блоттс». Гарри кивнул. Это он понимал. «Хорошо, тогда я пойду. Но прежде чем вы уйдете», — сказал Горбин, «меня попросили передать вам это с сообщением, с запоздалым днем рождения». Мужчина достал из-под прилавка огромный том и вложил его в руки Гарри. «Самая злая магия». Глаза Гарри расширились почти так же широко, как у Добби пару недель назад. Его рот открылся, когда он бесстыдно разинул рот. Эта версия до 1857 года, он был очень, очень редкий. Горбин приподнял бровь. «Значит, вы знаете о цензуре 1857 года?» Гарри жадно кивнул, глаза его радостно заблестели. «Я был очень разочарован, обнаружив, что тот, что в Хогвартсе, датирован 1912 годом. Но это великолепно!» — воскликнул он, его голос почти дрожал от волнения. «Лучший подарок на день рождения!» Тем временем оба Малфоя смотрели на него так, как будто у него выросла дополнительная пара рук и, возможно, еще одна или две головы вдобавок к этому. Не обращая на них внимания, Гарри открыл свой красный рюкзак и сунул книгу внутрь. «Большое вам спасибо, мистер Горбин!» Мужчина приподнял бровь. «Это не от меня, но все равно пожалуйста». Гарри ухмыльнулся и собрался уходить, но заколебался. Вместо этого он подошел к ящику с черепами и взял тот, что был со странными отметинами. «Сколько за это?» Тонкие брови мистера Горбин исчезли за его жесткой белой челкой. «И почему ты хочешь знать что-то подобное?» Гарри пожал плечами. «Мне он вроде как нравится». Старик усмехнулся. «Для вас, мистер Поттер, я расстанусь с ним за 7 галеонов. Улыбка Гарри вернулась, и, положив череп в рюкзак, он достал из кармана требуемую сумму и передал ее мистеру Горбину. «Приятно иметь с вами дело, мистер Поттер». Гарри кивнул. «Взаимно». Он огляделся. «Тогда я, наверное, пойду». Он направился к двери, но затем оглянулся через плечо на двух озадаченных Малфоев. «Пожалуйста, притворитесь, что меня здесь никогда не было. Рад познакомиться с вами, мистер Малфой». Он слегка поежился. Когда уходил, было приятно покинуть затхлый магазин. Не то чтобы качество воздуха в лютном переулке было намного лучше. Он огляделся по сторонам, внезапно осознав сомнительность своего окружения и тот факт, что без присутствия Тома он действительно мог бы оказаться в опасности, учитывая его нынешнее местоположение. Это было особенно очевидно, когда он поймал взгляд грязного волшебника, сутулившегося в расщелине между двумя магазинами. Мужчина жадно уставился на него, и Гарри поморщился, делая вид, что достает палочку. Мужчина тут же отвернулся с непонятным выражением на лице. Какое странное поведение, не мог не подумать Гарри. «Ну что ж, отправляемся в Флориши Блоттс». «Ну, это было ужасно. Гилдерой Локхарт будет подписывать копии своей автобиографии. Я волшебник. Сегодня 12:30, 16:30 вечера. Кто бы мог подумать, что одно невинно выглядящее знамя может предупредить о таком великом предательстве. Никогда еще ни один книжный магазин или библиотека не предавали его так бесстыдно. Попасть в Флориши Блоттс было нелегкой задачей. Он был положительно переполнен человеческим хламом, в основном прихорашивающимися ведьмами всех возрастов. Честно говоря, это было смешно. По-видимому, человек, написавший все свои книги по защите от темных искусств, которых было много, Гилдерой Локхарт, в тот день подписывал копии своей автобиографии. Все это очень раздражало, и Гарри хмурился все время, пока брал свои книги. Он надеялся насладиться своим опытом в книжном магазине, как делал всегда. Он с радостью предвкушал случайное знакомство с различными названиями, выставленными на витрине, во время своего приятно-медленного блуждания по магазину. Не повезло. Он скривился, когда передал 14 галеонов и 7 сикля продавцу, стоявшему у кассы. «Извини за это», — сказал старший мальчик, — «так было с полудня». Гарри сочувственно посмотрел на него. «Не извиняйся передо мной, ты тот, кому приходится мириться с этим весь день». Камеры мигают, ведьмы визжат. «Я не могу дождаться, когда это закончится», — проворчал мальчик, — «я на это не подписывался». Гарри слабо улыбнулся. «Еще 2 часа до закрытия. Поблагодари Мерлина за маленькие милости». Он кивнул продавцу и уже собирался улизнуть из магазина, когда увидел Гермиону, стоявшую у входа в магазин с группой рыжеволосых и одним человеком, которому не было места, Драко Малфой. Он нахмурился. «Ускользни или прекрати надвигающуюся драку. Было бы довольно дурным тоном просто улизнуть, не так ли, Гермиона?» «Рон!» — крикнул он, проталкиваясь к ним сквозь толпу. Лицо Гермионы озарилось, когда она увидела его, а хмурый взгляд Рона превратился в ухмылку. «Гарри!» Он улыбнулся им, когда, наконец, пробрался сквозь толпу, и Гермиона немедленно бросилась в его объятия. Не зная, что делать, он неловко похлопал ее по спине. «Я тоже рад тебя видеть, Гермиона», — осторожно сказал он, не зная, принято ли здороваться с кем-то до, во время или после объятий. Когда она наконец отпустила его, он вежливо улыбнулся Малфою. «Малфой, приятно видеть тебя здесь», — сказал он легко, — «я бы не подумал, что найду тебя в такой компании». При этих словах бледный мальчик покраснел лицом и выглядел так, словно собирался огрызнуться в ответ, прежде чем его прервали. «Рон!» — крикнул пожилой мужчина с ярко-рыжими волосами, лишь слегка припорошенными сединой, перекрывая шум, когда он боролся с Фредом и Джорджем, которые просияли и помахали ему, когда увидели его. «Что ты делаешь?» — мужчина громко сказал. «Здесь безумие, давайте выйдем на улицу». Гарри уже собирался представиться, когда его снова прервали. «Так, Артур Уизли». Это был мистер Малфой, которому удалось тихо подойти к ним, положив руку в перчатки на плечо сына. Ему волшебным образом удалось сохранить свое достоинство, несмотря на их хаотичное окружение. Гарри был впечатлен. Хотя этот человек был пожирателем смерти и, без сомнения, видел много сражений. Так что, может быть, это действительно было не так уж впечатляюще. «Люциус», — сухо ответил рыжеволосый мужчина, который, по-видимому, был мистером Уизли, холодно кивнув. «Я слышал, что в министерстве много работы», — продолжил мистер Малфой обманчиво небрежным голосом. Гарри не был уверен, что ему нравится, к чему все это клонится. «Все эти налеты, надеюсь, они платят тебе сверхурочные?» Он потянулся к котлу младшего ребенка Уизли и извлек из ярко-ярких, совершенно новых книг Гилдероя Локхарта очень старую, очень потрепанную копию того, что выглядело как руководство для начинающих по трансфигурации. «Очевидно, нет», — сказал он. «Боже мой, какой смысл позорить имя волшебника, если тебе даже нехорошо за это платят?» Мистер Уизли покраснел, его щеки стали темнее, чем его волосы. «У нас совсем другое представление о том, что позорит имя волшебника, Малфой», — многозначительно сказал он. «Ясно», — протянул мистер Малфой, его светлые глаза блуждали по двум взрослым, которые подошли с мистером Уизли, чтобы встать рядом с Гермионой. «Ее родители», — предположил он, — «которые с опаской наблюдали за этой сценой». Гарри не мог винить их, он и сам начинал чувствовать себя немного неловко. «Компания, которую ты составляешь, Уизли, и я думал, что твоя семья не может опуститься ниже». Что ж, это было бестактно. Гарри не любил Маглов так же сильно, как и любого другого волшебника, но он никогда бы не сказал этого им в лицо. Очевидно, мистер Уизли тоже счел это довольно бестактным, потому что мгновение спустя он услышал глухой удар металла от дерева, когда котел полетел. Мистер Уизли бросился на мистера Малфоя с яростным хмурым взглядом. Гарри ничего не мог сделать, кроме как разинуть рот, когда десятки тяжелых книг заклинаний с грохотом обрушились им на головы. Среди грома раздался крик «Держи его, папа!» от Фреда или Джорджа, или от обоих. Тем временем женщина, которая определенно была миссис Уизли, кричала: «Нет, Артур, нет!» Толпа вокруг них отступила назад, опрокидывая еще больше полок. Эти бедные продавщицы! Посыпались удары, и Гарри не был уверен, что ему следует делать. Однако оказалось, что ему вообще ничего не нужно было делать. Этого вполне достаточно. Резкий женский голос прорезал хаос, и мистер Малфой, и мистер Уизли были разлучены невидимой силой. Гарри обернулся и увидел, как багровый взгляд Тома метнулся между ним и двумя ранее дерущимися мужчинами перед ним. Блестящие розовые губы Тома, мисс Дженкинс, скривились в отвращении. Дрались, как маглы. Его взгляд на мгновение скользнул по грейнджерам, на публике, и дети смотрели не меньше. Главы двух чистокровных волшебных семей. Это действительно постыдно. Том перевел взгляд на Гарри. «Я же говорил тебе держаться подальше от неприятностей». «Я», — начал Гарри, — «я знаю, что не могу следовать даже самым простым инструкциям. Проходи, мы уезжаем». И с этими словами Том повернулся на своих каблуках и вышел из магазина. Гарри виновато посмотрел на Малфоев, Уизли и Грейнджеров. «Кто это был?» — сказал Рон, широко раскрыв глаза и заливаясь ярким румянцем. Гарри поморщился. «Подруга моей мамы, долгая история, увидимся в школе». И с этими словами он побежал за Томом. Когда он догнал его, Том пристально посмотрел на него. «Ты глупый, глупый мальчик. Когда ты видишь Малфоя и Уизли в одной комнате, ты идешь в другую сторону. Я запомню это на следующий раз. Проследи, чтобы ты это сделал». Гарри нахмурился. «Конечно, я бы не попал в беду с самого начала, если бы ты меня не бросил». Том поднял бровь, явно не впечатленный. «У меня были дела, которыми я должен был заняться. И когда ты собираешься рассказать мне об этом деле?» Том не потрудился ответить. «Возьми меня за руку». Гарри повиновался, и мгновение спустя они отпарировали в гостиную мисс Дженкинс. Привыкший к внезапным отпарированиям Тома, Гарри только моргнул. «Подожди, разве у нас еще не было дел?» Том нетерпеливо обратил его внимание на маленькую сумку в своей руке. «Я не хочу разгуливать с этим по Лондону». Гарри нахмурился, глядя на неприметную сумку. «Что это такое?» Том вытряхнул содержимое сумки на диван. В нем была маленькая диадема, сверкающая золотая чаша, медальон, украшенный драгоценными камнями, кольцо и маленькая книжка, очень похожая на дневник Гарри. Он сразу узнал предметы и разинул рот. «Твои другие крестражи?» Том покачал головой. «Нет, копии». «Копии, да. Как только мы поверим, что Дамблдор может иметь представление о том, кто ты такой, нашим первым шагом будет заменить все мои крестражи, прежде чем он отправится на их поиски. Это точные копии, я заказал их в прошлом году, которые были пропитаны моей собственной магией и защищены так же, как мои крестражи. Дамблдор не сможет заметить разницы». Глаза Гарри блеснули. «Блестяще. Да, я тоже так думал. Подождите, хотя, если они были заказаны, это означает, что их сделал кто-то другой, верно?» Том приподнял бровь. «Именно это я и имел в виду, когда проверял в последний раз. Ты доверил кому-то свои фальшивые крестражи?» — недоверчиво спросил Гарри. «Это был гоблин, который был заинтересован в том, чтобы сделать немного меньше, чем легальные инвестиции. Я поместил его под проклятие Империуса, чтобы быть в безопасности. Но ты же не можешь держать его так вечно, верно? Это бы истощало твою магию все это время», — сказал Гарри, внезапно почувствовав себя немного виноватым за Тома. «Вот почему я убил его, как только он закончил». Гарри поморщился. Ему больше не было жаль Тома. «В любом случае, мы собираемся заменить их сейчас?» «Нет, это отнимет у нас значительное количество времени и энергии и может напрасно привлечь внимание к местам, где спрятаны мои крестражи. Существует также вопрос о том, где снова спрятать мои крестражи, как только мы их заменим. Мы не будем производить переключения до тех пор, пока в этом не возникнет необходимости, предпочтительно после того, как у нас будет возможность сообщить моей главной душе об изменении. Итак, что мы собираемся делать с ними тем временем? Спрячем их здесь. Мы разместим их в незаметных местах вокруг дома мисс Дженкинс. Они зачарованы, чтобы отталкивать маглов, но я все равно заставлю ее держаться от них подальше. А что, если она переедет или что-то в этом роде? Ты думаешь, я не способен убедить магла остаться на одном месте, Гарри? Верно. Итак, где мы их спрячем? Том сел на диван рядом со своими поддельными крестражами. Я оставляю это на твое усмотрение. Глаза Гарри, кажется, вылезли из орбит. Ты хочешь, чтобы я их спрятал? Том нетерпеливо посмотрел на него. Это то, что я только что сказал. Гарри тупо кивнул. Ну, приступай к делу. Гарри нахмурился. Где можно спрятать поддельные крестражи? Где-нибудь в незаметном месте, предположил он. С дневником было легко. Он просто положил его в дальнюю часть одной из книжных полок мисс Дженкинс. Он осторожно взял чашку и направился на кухню. Чашкам место на кухне, Верно, ему просто нужно было найти другие чашки. Гарри по опыту знал, что люди ставят чашки только в шкафы над стойками, а не внизу. Поэтому он, не теряя времени, пододвинул стул к кухонной стойке, чтобы забраться наверх и начать искать чашки. После нескольких минут поисков он наконец нашел полку со всеми бокалами для вина. Осторожно он вытащил 4 из них, отодвинул копию чашки Хаффлпаффа в дальний угол и поставил бокалы перед ней. Закончив прятать чашку, он вернулся в кабинет и обнаружил, что Том все еще сидит на диване и читает новый экземпляр Гарри «Самая злая магия». «Я спрятал его за бокалами для вина», – прокомментировал Гарри, поднимая медальон Слизерина и фамильное кольцо Тома. «Хм». Гарри закатил глаза и пошел искать спальню мисс Дженкинс, которая оказалась в конце коридора напротив кухни. Он точно знал, что искать: шкатулку с драгоценностями мисс Дженкинс, коробки с драгоценностями, как Гарри узнал, убирая спальню тети Петунии, когда ему было 6 лет, были местом, где женщины хранили свои маленькие и блестящие вещи, а именно драгоценности и сигареты, которые им не полагалось курить. Как и шкатулка с драгоценностями тети Петунии, шкатулка мисс Дженкинс была заполнена серьгами, кольцами и ожерельями, и Гарри положил кольцо и медальон на самое дно, где их, надеюсь, не потревожит мисс Дженкинс. Удовлетворенный своей работой, Гарри потрусил обратно в кабинет, где Том все еще читал свой подарок на день рождения. «Мне нужно спрятать диадему сейчас», — сказал Гарри, — «хотя я не знаю, где ее спрятать. Она очень бросается в глаза, тебе не кажется?» Том демонстративно проигнорировал его. Гарри фыркнул, поднимая диадему, замерев на мгновение, чтобы насладиться тем, как темная магия, которой она была наполнена, лизнула его пальцы. «Где можно спрятать диадему в доме школьного учителя?» Гарри даже близко не был в этом уверен. Он поджал губы, снова войдя в спальню мисс Дженкинс, и начал поиски. Сначала он порылся в шкафу, но нашел там только платье в горошек и шелковые рубашки. Он попробовал и прикроватный столик, и под кроватью, и на книжной полке. Не повезло, никаких идей. Начиная расстраиваться, он обратил свое внимание на комод и начал обыскивать его сверху донизу. Первый ящик, который он обыскал, был полон тонкой кружевной одежды, которая, как понял Гарри при дальнейшем осмотре, на самом деле была нижним бельем. Бюстгальтеры мисс Дженкинс и трусики, если он правильно понял. Гарри предположил, что мисс Дженкинс, вероятно, регулярно пользовалась этим ящиком, так что об этом не могло быть и речи. В следующем были носки, в следующем – рубашки, а в следующем – брюки. К тому времени, когда он добрался до последнего ящика, он начал чувствовать себя довольно отчаянно. К счастью, пятый раз был очаровательным. Когда он открыл ящик, ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что он нашел. Однако, при ближайшем рассмотрении массы блестящей, расшитой блестками одежды, запихнутой в ящик, он понял, что это были костюмы. «Идеально», — подумал он, — «диадема — это как раз та вещь, которую кто-то ожидал бы найти в костюме». Когда он вернулся в кабинет, на его лице было победоносное выражение. «Я успешно спрятал все крестражи». Однако у него не было возможности закончить фразу, прежде чем он упал на колени, издав приглушенный крик, когда увидел, как тело мисс Дженкинс обмякло на диване. Честно говоря, именно так Том отплачивает ему за его усилия. Иногда он чувствовал себя таким недооцененным. Примечание к части. Я не был особенно доволен этой главой, но в ней содержалась некоторая необходимая информация, так что, в любом случае, снова в Хогвартс, следующая глава. Пожалуйста, оставьте мне отзыв, если у вас есть время. Моя жизнь зависит от последовательной диеты из отзывов и чая. Глава 28. Написанное обещание. Написанное обещание. Написанное обещание является одним из самых основных магических клятв и лежит в основе многих заклинаний против мошенничества и плагиата. Эта клятва влечет за собой письменную запись заявления тайного участника вместе с именами хранителей тайны. Записанное заявление и любые его грамматические вариации, СМ. Главу 2, раздел 5. Степени вариаций становятся невозможными для письменного воспроизведения хранителями тайны. Клятва аннулируется с уничтожением записывающего устройства или аннулированием намерения, подробно описанного ниже. Три элемента написанного обещания заключаются в следующем. 1. Заклинание. Не записывай. Никаких движений палочкой не требуется. 2. Инструмент. Раньше для исполнения клятвы использовалось черное перо. В соответствии с указом Министерства магии о запрете темных артефактов, часть 8 статьи 27, авторы этого текста больше не рекомендуют этот курс действий. Дополнительное заклинание без надписи подробно описано в приложении «Вы должно быть применено к сменному письменному прибору». 3. Намерение. Для того, чтобы заявление квалифицировалось как действительная тайна, делящийся секретом должен пожелать, чтобы заявление хранилось в секрете. Клятва будет признана недействительной, если тайный делец больше не захочет хранить указанную тайну. Раньше клятва, как упоминалось выше, исполнялась черным пером. Делящийся секретом записывал секрет на заранее назначенный носитель, а хранители секретов подписывали свои имена под секретом. Заклинание «Не записывай» завершит клятву. В соответствии с ограничением Министерства магии на темные артефакты, клятва должна быть на дату публикации этого издания выполнена с помощью письменных принадлежностей, написанных дополнительным заклинанием. Заклинание длится ровно 2 минуты. Гарри захлопнул книгу, когда Гермиона открыла дверь его купе, проскользнув внутрь. Гарри, он встал и тепло обнял ее. С тех пор, как они неловко обнялись в Флориши Блоттс, Гарри немного подумал о правильной технике объятий. У него не было большого опыта в подобных вещах, поэтому ему потребовалось немного размышлений, прежде чем он действительно почувствовал себя комфортно. Он даже несколько раз практиковался со своей подушкой. Однако после недели разработки стратегии и практики он решил, что справился. «Я так рад тебя видеть», — честно сказал он, сжимая ее плечи. «Это было долгое лето». Гермиона жадно кивнула. «Я так по тебе скучала. Я имею в виду, было приятно увидеть всех моих кузенов во Франции, но это было совсем не то же самое. Мне ни с кем было поболтать о заклинаниях, зельях или Хогвартсе». Он тепло улыбнулся ей, и его улыбка стала еще шире, когда она ахнула, заметив книгу, которую он положил на свое место, когда поднялся, чтобы поприветствовать ее. «Книга магических клятв», — воскликнула она. «Как это? Ты уже прочитал ее?» «Я попыталась взглянуть, но мне нужно будет немного почитать, прежде чем я действительно пойму большую часть этого. Ты должен позволить мне одолжить ее, когда закончишь читать». Гарри кивнул, ухмыляясь. «Это действительно довольно блестяще. Я просмотрел все это и сейчас перечитываю более подробно. Я уже почти четверть прочитал, хотя многое из этого действительно продвинутая магия. Я думаю, что это должно занять меня на какое-то время. Я действительно не могу отблагодарить тебя как следует, у меня такое чувство, что это действительно пригодится». Его подруга ухмыльнулась. «Рада это слышать. Что-нибудь ты планируешь попробовать в ближайшее время?» «Да, собственно говоря, я...» «О, вот и он, хорошо». Как раз в этот момент Тиа открыл дверь купе. Гарри тут же шагнул вперед и протянул руку. «Рад снова тебя видеть, Тиа. Я скучал по тебе». Тиа удивленно моргнул, но мгновение спустя тепло пожал ему руку. «Взаимно, Гарри. Я тоже рад тебя видеть». Он взглянул на Гермиону и кивнул. «Грингер». Она улыбнулась, явно радуясь, что ее признали. «Нот». Когда Гарри сел, а Тиа сел на стул рядом с ним, Гарри заговорил. «Я хотел бы созвать вторую официальную встречу, сами знаете чего». Двое его друзей выглядели удивленными резкостью его комментария, но кивнули, и Гермиона упреждающе подошла, чтобы закрыть дверь купе, прежде чем сесть напротив мальчиков. Улыбнувшись ей, Гарри протянул правую руку в пустоту между ними, и двое других последовали его примеру, положив свои руки на его. «Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои». Гарри кивнул. «Я полагаю, вы оба знаете, что я изучал магические клятвы все лето». «Да», — протянул Тиа, «и зелья. Ты мало что делал еще, или, по крайней мере, твои письма заставили бы меня поверить». Гарри смущенно улыбнулся. «Да, ну, мне это даже понравилось. А зелья – это необходимость, на самом деле. В любом случае, я бы хотел, чтобы мы провели эксперимент». Оба его спутника удивленно посмотрели на него. «Ты уже освоил одно из заклинаний?» – воскликнула Гермиона, не в силах полностью скрыть зависть в своем голосе. «Ну, это то, что мы собираемся выяснить. Хотя на самом деле здесь нечем овладеть. Это действительно довольно простое заклинание, при условии, что у вас есть правильные инструменты». Он сделал паузу. «Муфлята», отвечая на их озадаченные взгляды, когда он встал, чтобы задернуть занавески купе, он сказал в качестве объяснения. «Чары уединения», — Тиа нахмурился. «Ты произносишь их каждую ночь перед сном». «Да, ну, мне действительно нравится уединение, пока я без сознания». Тем временем Гермиона выглядела очень взволнованной. «Ты научишь меня?» — Гарри улыбнулся. «Конечно, но в другой раз. Прямо сейчас. Тиа, он у тебя?» Тиа неохотно кивнул и полез в сумку, вытаскивая маленькую черную коробочку. «Линия», — сказал он, и она открылась, обнажив маленькое черное перо. Гермиона озадаченно наблюдала за происходящим. «Перо?» — Тиа кивнул. «Оно называется черное перо. Это незаконный темный артефакт», — вставил Гарри. Глаза Гермионы широко распахнулись. «Гарри Джеймс Поттер, я, Гермиона, это просто для эксперимента», — твердо прервал Гарри. «Все, что он делает, это использует немного твоей крови, чтобы что-то написать. Это буквально все, что он делает. И да, я уверен, что это все, что он делает. Я провел свое исследование». «Тогда почему оно незаконно?» — спросила она, нахмурившись. «Мне это не кажется слишком ужасным. Не похоже, что вам нужен магический предмет, чтобы писать кровью. Нож и обычное перо могли бы сделать то же самое, верно? Является ли письмо кровью незаконным в волшебном мире или что-то в этом роде? Это довольно глупо, если вы спросите меня», — Тиа фыркнул. «Знаешь, Гринджер, чем больше я узнаю тебя, тем больше ты мне нравишься». Она хмуро посмотрела на него. «Нет ничего противозаконного в том, чтобы писать кровью, или, по крайней мере, я так не думаю». Он посмотрел на Тиа, который покачал головой, но по какой-то причине это называется темным артефактом. «Вероятно, это потому, что технически он проклят. Так это незаконно из-за формальности?» – недоверчиво спросила Гермиона. «Да», – сказал Тиа, – «это Министерство магии, Гринджер». «В любом случае», – сказал Гарри, – «наличие одного из них действительно упрощает весь процесс с магической клятвы. Таким образом, нам не нужно тратить время и магию на долгие заклинания и сложные движения палочкой, глупое размахивание палочкой, как сказал бы профессор Снейп». Гермиона медленно кивнула. «В этом есть смысл. И Тиа был достаточно любезен, чтобы позволить нам одолжить его. Ты можешь оставить его себе», — предложил Тиа, думая об этом как о позднем подарке на день рождения. Глаза Гарри расширились, и он с отработанной точностью обнял Тиа, в то время как его друг напрягся в его объятиях. «Большое тебе спасибо». Тиа неловко похлопал Гарри по спине, и Гарри не мог не быть немного разочарован тем, что объятие все еще было неловким, даже после всей его практики. «На самом деле, это не проблема. Оно просто собирало пыль в кабинете моего отца. Он знает, что ты взял его?» — с любопытством спросил Гарри. «Нет, хм, действительно. В любом случае», — начал Гарри, — «если вы оба готовы к этому». Увидев их кивки, он продолжил: «Я хотел бы попробовать что-то, называемое написанным обещанием. По-видимому, это основа для некоторых заклинаний против обмана и тому подобного. Идея состоит в том, что кто-то записывает секрет на листе бумаги, и хранители секретов подписывают свои имена под ним, и после того, как делящийся секретом произносит заклинание, хранителям секретов не дают возможности написать это предложение или его грамматическую вариацию, например, изменить предлоги или изменить время, ввести прилагательные и наречия и тому подобное». «Как это мешает тебе что-то написать?» — спросила Гермиона. Гарри пожал плечами. «Как и в большинстве подобных клятв, очевидно, ты физически не способен на это. Я полагаю, что это может быть частью эксперимента. В любом случае, если мы используем черное перо, заклинание довольно простое, и мы можем произнести его прямо здесь». Двое других медленно кивнули. «Итак», — сказал Тиа, — «мы все просто думаем о секрете, которым можно поделиться, и по очереди». Гарри кивнул и вытащил из кармана листок бумаги. «Ты знаешь про мой дневник? На нем есть что-то, называемое протеевы чары. Я могу вырывать страницы, и то, что я пишу на вырванных страницах, появляется в дневнике». Гермиона ахнула. «Это блестяще. Когда ты научился этому заклинанию?» «Ну, на самом деле у меня есть дневник, на который оно уже наложено. Очевидно, это заклинание уровня тритона, так что немного выше моего уровня мастерства». Гермиона сдулась от этих слов. «Ау, но я работаю над этим». Гермиона с надеждой улыбнулась. «В любом случае, мы можем записать секреты на этой бумаге, и она будет передана в мой дневник на хранение. Чтобы снять заклинание, мне просто нужно найти нужную страницу в своем дневнике и сжечь ее». Двое других кивнули, и он почувствовал огромное облегчение. Он надеялся, что ни один из них не будет настаивать на том, чтобы заботиться о самих письменных клятвах, потому что, хотя он доверял им, он не хотел, чтобы какие-либо из его секретов лежали на дне одного из их сундуков. Итак, я первый, когда двое других нетерпеливо кивнули, он взял перо с кровью и написал: «Гарри Поттер, Змееуст». Стараясь не морщиться от острой боли в черепе, он передал страницу Гермионе, у которой отвисла челюсть. «Ты», — Гарри кивнул, с любопытством Тео посмотрел на страницу и самодовольно ухмыльнулся. «Я уже знал это». Гермиона хмуро посмотрела на него. «Ну как, Гарри, я думал, что только потомки Салазара Слизерина могут говорить на Парсилтанге. Или ты?» «Может быть», — сказал Гарри, — «это довольно трудно понять, учитывая промежуток времени и все такое. Но да, я могу говорить со змеями. И это секрет, так что не рассказывай людям. У меня могут быть большие неприятности, если ты это сделаешь». Гермиона нахмурилась. «Почему?» «Просто. У многих людей сложилось бы неправильное представление, Гермиона». Волан-де-Морт, Тео вздрогнул, тоже был змееустом, и многие люди делают неверные предположения об этом навыке. «Клятва не позволит тебе ничего написать, но ты должна поклясться, что тоже ничего не скажешь об этом». Ее лицо смягчилось. «Конечно, Гарри». Без колебаний она подписала свое имя под страницей, слегка поморщившись от боли. Она протянула бумагу и перо Тео, который сделал то же самое и передал их Гарри. Гарри вытащил палочку. «Не записывай». И с этими словами обещание, написанное красным шрифтом, превратилось в ничто. «Оно все еще там, ну, вернее, на одной из страниц моего дневника, сейчас», — сказал Гарри. «Простое заклинание Ревелия раскроет его, но только если я, тайный делец, применю его. Твоя очередь, Тео». Тео поколебался, прежде чем взять бумагу и перо, но, собравшись с духом, решительно записал свой секрет. «Отец Тианакта, Таддиус Нот, был пожирателем смерти». Увидев это, Гермиона ахнула. «Отец Малфоя тоже был таким», — сказал Тео, защищаясь. «Кроме того, это не значит, что я согласен с ним или что-то в этом роде. В конце концов, я дружу с чертовым мальчиком, который выжил». Гермиона, казалось, была удовлетворена этим, но, казалось, встревожилась, когда подошла ее очередь. «На самом деле у меня нет никаких секретов». Тео хмуро посмотрел на нее. «Ты не можешь сейчас отступить, Грейнджер». «Мы не будем судить», — тихо сказал Гарри. «Это упражнение в доверии, если так можно сказать. Если мы не можем доверять друг другу, кому мы можем доверять? В этом весь смысл всего этого. В этом смысл нашего обещания». Гермиона кивнула, решившись, и глубоко вздохнула, записывая: «Гермиона Грейнджер влюблена в Кайлу Мартинс». Брови Гарри поползли вверх, когда он увидел это заявление. «Официантка? О, я полагаю, это все объясняет верно. Она хорошенькая, я догадывался». Тем временем Тео нахмурился. «Это Магла, не так ли? Ты влюблена в Маглу?» Гермиона возмущенно посмотрела на него. «Это то, из-за чего ты расстроен. Послушай, Грейнджер, мне все равно, нравятся ли тебе девушки. Мне тоже нравятся девушки, и если только Гарри здесь не странный, то у нас у всех есть это общее». «Но Маглы», — усмехнулся он. Гермиона разинула рот, когда он подписал свое имя. Гарри подавил смех, подписал свое имя и вернул страницу Гермионе, которая произнесла заклинание. Тем временем Гарри забрал черное перо и положил его в маленькую черную коробочку. «Могу я сменить пароль?» — с любопытством спросил он. Тео кивнул и дважды постучал по коробке. «Скажи новый пароль». Ухмыляясь, Гарри прошипел: «Откройся». Коробка щелкнула, и он поднял глаза, чтобы увидеть, что его друзья смотрят на него с нескрываемым восхищением. «О, это звучит блестяще!» — взвизгнула Гермиона. «Тогда давай, скажи что-нибудь еще, что-то вроде этого». В этот момент она глупо улыбалась, и Тео, несмотря на то, что выглядел немного встревоженным, казалось, тоже был очень взволнован этим звуком. «Как это работает? Неужели змеи просто понимают тебя?» — Гарри кивнул. «Хотя я действительно не знаю, как это работает. Тебе обязательно учить новые слова?» — Гарри покачал головой. «Я просто знаю его. Это трудно объяснить, но это даже естественнее, чем говорить по-английски. Это просто как бы течет». Гермиона выглядела невероятно счастливой. «О, тебе придется показать мне гораздо больше. Я хочу посмотреть, как ты разговариваешь с настоящей змеей. О, ты можешь произносить заклинания на Парсилтанге?» «На самом деле, я не знаю. Когда-нибудь мне придется попробовать». Гермиона жадно кивнула, и он взял у нее листок бумаги, сложил его и положил между страницами своего дневника. Он поколебался, прежде чем положить его в карман мантии. «Я знаю, что вы очень доверяете мне, позволяя мне быть тем, кто сохранит это. Мы доверяем тебе», — сказали они оба одновременно. Гарри застенчиво улыбнулся. «Я польщен вашим доверием, правда, я польщен». Двое других выглядели немного неловко, услышав его искреннее признание. Не обращая внимания на неловкость своих слов, он спросил: «Итак, кто хочет попытаться нарушить клятву?» Гермиона и Тиа неохотно переглянулись. «Хорошо», — сказал Гарри мгновение спустя, «я думаю, что я попробую». Он достал из сумки обычное перо и простой кусок пергамента и начал писать секрет Гермионы. «Г. Ну и что?» — взволнованно спросила Гермиона. «Я не могу этого сделать», — изумленно сказал Гарри. «Я пытаюсь пошевелить рукой, чтобы написать слова, и это не работает. Рука просто коченеет и чувствует себя немного онемевшей». Глаза Гермионы блестели от возбуждения. «Превосходно!» Тиа кивнул вместе с ней. «Я впечатлен». Гарри удовлетворенно кивнул. «Теперь перейдем ко второму вопросу. Должны ли мы завершить наши планы на год?» Двое других кивнули в знак согласия, и Гермиона заговорила первой. «Я, конечно, думаю, что мы должны сосредоточиться на завершении обучения окклюменции». Гарри улыбнулся. «Заканчиваем то, что мы начали. Мне нравится, как это звучит. Я надеюсь, вы оба тренировались все лето?» Гермиона жадно кивнула, но Тиа смущенно посмотрел на них, спорадически. «Все в порядке, Тиа, мы будем терпеливы», — доброжелательно сказал Гарри, «даже если тебе нужно немного наверстать упущенное, хотя, по моим оценкам, нам действительно нужно еще месяц или два попрактиковаться вместе. Пока вы продолжаете практиковаться самостоятельно, я думаю, вы оба сможете сказать, что вы довольно эффективно закрываетесь». Двое его друзей выглядели очень довольными, а Гермиона достала блокнот и начала что-то записывать. «Значит, к ноябрю, как ты думаешь?» Гарри кивнул. «И по поводу медитации», — заговорил Тиа, — «я подумал, что, возможно, нам стоит взглянуть на исследование трансфигурации человека». Гермиона выглядела взволнованной этим. «Ты имеешь в виду стать анимагами?» «Вот именно. Из того, что я знаю, медитация – это большая часть ранних стадий. И я слышал, что это может занять годы, так почему бы не начать пораньше?» «Это может быть забавно», – задумчиво сказал Гарри. «Мы должны начать это сразу после того, как закончим совместную работу над нашей окклюменцией. Гермиона, как ты думаешь, ты могла бы провести небольшое исследование заранее?» Она усмехнулась. «Конечно. Кроме того, — сказал Гарри, — у меня есть список заклинаний, которым я хочу вас научить, и мы должны продолжить практику дуэлей по крайней мере, раз в неделю, я думаю». Двое других кивнули. «Я присоединюсь к вам, — сказала Гермиона, — но при условии, что вы сделаете больше, чем просто взорвете друг друга. Честно говоря, это смешно. Ты говоришь, что хочешь изучать темную магию, но практически все, что ты сделал, это научился заставлять вещи взрываться». Тиа ухмыльнулся, а Гарри выглядел застенчивым, но задумчивым. «У меня есть пара проклятий, ломающих кости. Не то чтобы это было нужно», — фыркнул Тиа. «И режущие проклятия в моем списке. Пара проклятий, снимающих пальцы, тоже», — задумчиво сказал он. Его друзья выглядели немного позеленевшими от этого. «Но», — добавил он, — «нам, вероятно, не следует использовать их на дуэлях. Это, наверное, к лучшему», — сказал Тиа с легкой дрожью. «Где ты вообще взял такие заклинания?» Гермиона спросила, нахмурившись. «Этого определенно нет ни в одной из наших школьных книг». Гарри слегка усмехнулся. «Возможно, я заполучил в свои руки экземпляр «Самая злая магия». Гермиона выглядела потрясенной, в то время как Тиа выглядел невероятно ревнивым. «Гарри, разве не незаконно владеть этой личной копией?» Гарри слегка рассмеялся. «Вроде как незаконно владеть черным пером». Гермиона поморщилась. «Серьезно, хотя, как тебе это удалось?» — спросил Тиа. «Я купил его в Горбинный Беркс». Тиа уставился на него. «Ты был в Горбинный Беркис?» «Ну, да, это довольно захватывающее место. Мне это даже понравилось. Я надеюсь, что смогу вернуться следующим летом». Гермиона быстро перевела взгляд с одного на другого. «Что такое Горбинный Беркис?» «Магический магазин на черном рынке», — небрежно сказал Тиа, оставив Гермиону разинуть рот. Тем временем Гарри моргнул. «О, так вот в чем дело». Тиа удивленно посмотрел на него. «Ты даже не знал, где ты был?» «Нет, Мерлин, Гарри, у тебя действительно есть желание умереть». Гермиона нахмурилась. «Я согласна, Гарри, тебе не следует бродить по таким тенистым местам. Это вредно для твоего здоровья. Мы и так достаточно беспокоимся о тебе». Гарри отмахнулся от них. «Я был в полной безопасности, все в порядке. О, и у меня тоже есть кое-что еще». Он полез в сумку и вытащил купленный череп. «Он довольно милый, правда? Я назвал его Билли». Тиа уставился на него в полном недоумении, и что-то среднее между недоверием и отвращением появилось на лице Гермионы. «Это череп», — Гарри жадно кивнул, — «с таинственными отметинами по всему телу. Я нашел его в витрине магазина Горбиной Беркис. Человеческий череп, ага, детский череп, возможно, учитывая размер. И зачем тебе покупать что-то подобное?» — очень медленно спросила Гермиона. «Ну, я думаю, он довольно прикольный. Кроме того, я всегда хотел встретить кого-нибудь по имени Билли, теперь я встретил». Гермиона поморщилась. «Ну да, теперь ты можешь его убрать». Гарри покаянно повиновался. Тиа откашлялся, пытаясь развеять неловкость. «Значит, ты начал читать «Самая злая магия»?» На лице Гарри появилось выражение возбуждения. «А да, и я обнаружил эти два проклятия, которые имеют загадочно похожие движения палочки, но совершенно разные заклинания. Я бы подумал, что все будет наоборот, потому что одно вырывает ваши ногти, а другое их растворяет. И заклинания полярно противоположны. Совершенно другая грамматическая структура. Разве это не интересно?» Ответа не последовало. Гарри смущенно улыбнулся. «Меня просто очень интересует взаимодействие между движениями палочки и заклинаниями при создании заклинаний». Гермиона уставилась на него в этот момент, но Тиа только покачал головой. «Ты такой странный, я знаю». Бедная Гермиона выглядела так, словно вот-вот расплачется. «Итак», — резко сказал Тиа, приходя на помощь Гермионе, — «что это за история с домашними эльфами?» Гарри вздрогнул. «О, да, Добби, домашний эльф Малфоев, приезжал навестить меня этим летом». Тиа в замешательстве уставился на него, в то время как шок Гермионы сменился хмурым выражением лица. «Что такое домашний эльф?» «По сути, раб», — прямо сказал Гарри. Гермиона уставилась на него. «Это маленькие существа, около 2 или 3 футов ростом, которые связаны с семьей волшебников, они готовят, убирают и все такое». Гермиона выглядела ошеломленной. «И это обычное дело, как ты думаешь, кто готовит всю еду в Хогвартсе?» — спросил Тиа, приподняв бровь. «Рабы, на самом деле они не рабы», — вставил Тиа, — «им просто не платят. Это рабство, им это нравится, если тебе от этого станет легче. Как это может им нравиться?» И Гарри, и Тиа пожали плечами, отчего лицо Гермионы исказилось в гневе. «Это ужасно, ужасно. В любом случае», — сказал Тиа, — «что это за история с тем, что Добби навещал тебя?» Гермиона хмуро посмотрела на него. «Ну», — деликатно сказал Гарри, — «он утверждал, что в этом году в Хогвартсе произойдут ужасные вещи. Значит, еще ужаснее, чем в прошлом году», — с юмором сказал Тиа. «Наверное», — сказал Гарри, заставив Тиа открыть рот. «Ты сказал, что Малфой навещал тебя несколько раз этим летом, и это означает, что его отец навещали твоего отца, верно? Поэтому я подумал, может быть, им было о чем поговорить. Я думаю, что это может быть частью этого. Может быть, или это может быть совершенно не связано. И это тоже. Ну, и какого рода вещи должны произойти?» — вмешалась Гермиона. «В том-то и дело, на самом деле он ничего не сказал. Я просто думаю, что он что-то подслушал. Малфой, возможно, и не имеют к этому никакого отношения, но они знают кое-кого, кто это делает, и Добби подумал, что это звучит достаточно опасно, чтобы он должен был предупредить меня». Гермиона нахмурилась. «Ты просто не можешь держаться подальше от неприятностей, не так ли, Гарри?» «Очевидно, нет». Гермиона нахмурилась еще сильнее. «Теперь последнее дело», — сказал Гарри, нетерпеливо меняя тему. «Имена, имена, да, имена. Тебе не кажется, что сейчас самое время вам двоим начать называть друг друга своими настоящими именами? Со всеми этими тайными операциями, тайным обществом и всем прочим». Оба его друга выглядели задумчивыми при этом. «Тя», — Гермиона попыталась. «Гермиона», — согласился Тя. «И Гарри», — прощебетал Гарри, заработав раздраженные закатывания глаз. Гарри лучезарно улыбнулся Гортензии Роулинд, которая проходила мимо него, когда он сел за слизеринский стол рядом с Тиа. «Поздравляю с назначением старосты факультета», — радостно сказал он. Брюнетка остановилась и улыбнулась ему в ответ. «Ну, спасибо тебе, Гарри. Как прошло твое лето? О, ужасно скучно, сказал он, я рад, что оно закончилось. Старосту это, похоже, позабавило. Ты можешь передумать через несколько недель. Улыбка Гарри стала натянутой. Я в этом сомневаюсь. Старшая девочка закатила глаза. Держись подальше от неприятностей. Да, мэм. Ужасно скучно. Да, Теренс Хиггс заговорил с другой стороны стола. Я надеюсь, ты не расслабился, потому что остальные из нас тренировались все лето. Гарри смущенно улыбнулся. У меня нет метлы, Хиггс. Другой мальчик уставился на него, разинув рот. У тебя нет метлы? Ты чертов мальчик, который выжил. Как может мальчик, который выжил, самый молодой ловец за столетие, не иметь своей собственной метлы? Улыбка Гарри стала кривой. Мои опекуны не слишком увлечены этим. О, твои таинственные опекуны, сказала Дэвис, когда она тоже села слева от него. Повтори, кем, ты сказал, они были. Я не говорил. Паркинсон насмешливо посмотрела на него. Да ладно, Поттер, тебе не кажется, что это таинственное представление становится немного старомодным? Это не представление, серьезно сказал Гарри, я просто не хочу об этом говорить. Все очень просто. Может быть, тебе стоит признаться, Поттер, сказала Дэвис, у людей может сложиться неправильное впечатление, как будто тебе есть что скрывать. О, отстань от него, ладно, Тиа заговорил, нахмурившись. Если он что-то скрывает, у него для этого есть веская причина. Брови Дэвиса поползли вверх. Ты знаешь что-то, чего не знаем мы, Тиа. Тебе не хотелось бы знать, ты не прав. Ну, я лично предпочел бы знать, где Поттер проводит свой досуг летом. Это был Драко Малфой, который заговорил, привлекая к себе безмерно удивленные взгляды всех присутствующих. Это был первый раз, когда они видели, как он вовлек Гарри в разговор, пусть даже косвенно, с октября прошлого года. Интересно, кто ему составляет компанию, какие места посещает, протянул Малфой с блеском в глазах. Гарри посмотрел ему в глаза, его лицо ничего не выражало. А да, и пока мы этим занимаемся, мы можем поговорить о том, где твой отец выполнял свои поручения. Продает, он сказал, Малфой побледнел при этих словах и отвел взгляд, явно осознав свою ошибку. Дэвис драматично вздохнула. У меня такое чувство, что мы только что стали свидетелями какого-то мастерского шантажа, все. Возможно, мы обязаны Гарри аплодисментами. Малфой уставился на нее. Гарри неловко рассмеялся. Ты мне ничего такого не должна. Никакого шантажа здесь не происходит. Просто пытаюсь держаться подальше от неприятностей. Вот и все. Паркинсон насмешливо посмотрела на него. Ты, держаться подальше от неприятностей? Гарри нахмурился, вспомнив слова Гермионы. Почему в это так трудно поверить? Говорит самый молодой ловец за столетие, отметила Дэвис. Как это произошло? Ловил напоминалку Лангбаттома, не так ли? Давайте не будем забывать о грязнокровке и инциденте с троллем, сказал Забини себе под нос. Паркинсон мрачно нахмурилась. Кто мог это забыть? А потом, сказала Дэвис с усмешкой, появился философский камень. С этими словами Паркинсон бросила на Гарри свой печально известный чопорный взгляд. В любом случае, что это было, Поттер? Ты так и не объяснился. Почему, во имя Мерлина, тебя должно волновать, если украли дурацкий камень? Ужасно по-гриффиндорски, если ты спросишь меня. Я этого не делал, тихо сказал Гарри. Что? Он закатил глаза. Я не охотился за камнем, сказал он. Это легенда, которую придумал профессор Дамблдор. У всех округлились глаза. Легенда для прикрытия, с удовольствием сказала Гринграсс. Дэвис приподняла бровь. Тогда что ты делал, профессор Квиррелл? Просто сказал Гарри. Я хотел поговорить с профессором Квиррелом. При этих словах все замолчали, внезапно поняв подтекст. Значит, ты не был храбрым, наконец сказала Паркинсон. Ты вел себя глупо. Гарри улыбнулся. Возможно, ты действительно идиот, Поттер, насмешливо продолжила девушка. Мгновение спустя ее ударили по лицу ложкой гороха. Тя, Гарри вздохнул. Я удивлен, что у меня не болит голова. А, я бы подумал, что ты расстроишься из-за моего решения рассказать слизеринцам о философском камне. Том приподнял бровь. И ты все равно это сделал. У Гарри хватило порядочности выглядеть пристыженным при этом. Дамблдор уже знает. Нет смысла держать это в секрете в ущерб своей репутации. Гарри вздохнул с облегчением. Однако не думай, что я забыл твою маленькую клятву. Гарри Поттер Змеюст, ты глупый, глупый ребенок. Гарри поморщился. Тебя уже знал. Но грязнокровка этого не знала. Гермиона никому не скажет, Том, его друг хмуро посмотрел на него. И как ты можешь это знать? Если она ничего не говорила о Дурслях, она ничего не скажет об этом. Это совершенно не связано. Его отражение зашипело на него. Дело не в этом. Тогда просвети меня, Гарри, саркастически сказал Том. В чем смысл? Дело в том, что у Гермионы нет причин предавать меня. У нее также нет причин не предавать тебя. Это неправда. Она ценит мое доверие. Твоего что? Недоверчиво переспросил Том. Я доверяю Гермионе, Том. Она ничего не сделала, чтобы заслужить наше доверие. Сердито сказал Том, и Гарри почувствовал, как его шрам начинает гореть. Он потер свой шрам. Кроме того, что она хранит мои секреты, кроме того, что она мой друг, ни то, ни другое не должно заслужить твоего доверия. Гарри нахмурился. А чем еще я могу ее попросить? Том прищурил глаза. Она была бы готова убить ради тебя, умереть за тебя. Глаза Гарри расширились, и он на мгновение зашипел. Я не хочу, чтобы она делала ни то, ни другое. Том уставился на него холодными глазами. Придет время, Гарри, когда тебе потребуется такая преданность, и ничто меньшее, чем такая преданность, не должно завоевать твое доверие. Гарри неловко поерзал. Я не хочу, чтобы из-за меня кого-то убили. Я не хочу, чтобы кто-то умирал за меня, тихо сказал он. Твое мнение изменится. Неужели это действительно необходимо? Красные глаза Тома блеснули. Да. Примечание к части. Спасибо, что прочитали, и, пожалуйста, оставьте отзыв. Глава 29. Все эти сумасшедшие. Гарри уставился на девушку, стоявшую позади него, перед столом Слизерина. Первокурсница Равенкла с изумленными голубыми глазами и светлыми волосами цвета морской волны. «Ты удивительно, у тебя нету мозгошмыгов», — говорила она мягким, воробьиным голосом. Несмотря на ее ласковый тон, ему пришлось нахмуриться. Он действительно понятия не имел, что это значит. «Это хорошо? О, да, вполне. Что ж, это было облегчением. О, тогда ладно. Большое тебе спасибо. Всегда пожалуйста. Кстати, я Луна, Луна Лавгуд. Приятно познакомиться с тобой, Луна. Я Гарри Поттер. Я знаю». Он моргнул. «А, прощай, Гарри Поттер. Может быть, мы еще встретимся». Он снова моргнул. «Ну, учитывая, что мы оба студенты Хогвартса, я бы сказал, что это вполне вероятно, вполне». И с этими словами девушка удалилась с мечтательной улыбкой на лице. «Ну, сказал Тео, проглотив кусок бекона, она заставляет тебя выглядеть вменяемым». Гарри нахмурился. «Я в здравом уме, ведь это правда, не так ли?» В ответ Тео похлопал его по спине. «Ты продолжай говорить себе это». Гарри вздохнул и положил несколько ломтиков яблока на свою тарелку. Менее чем на 2 минуты ему разрешили спокойно поесть. Гарри, Тео сказал, обернись. С любопытством Гарри обернулся и увидел крошечного мальчика с мышиными волосами, которого он видел примеряющим распределяющую шляпу прошлым вечером, уставившегося на него, как будто завороженного самим его присутствием. Он сжимал в дрожащих руках что-то похожее на магловскую камеру, и в тот момент, когда Гарри посмотрел на него, его лицо стало ярко-красным. «А все в порядке, Гарри? Я Колин Криви», — сказал он, задыхаясь, делая неуверенный шаг вперед. «Я в Гриффиндоре, на первом курсе. Как ты думаешь, ничего, если можно мне сфотографироваться с тобой?» — сказал он, с надеждой поднимая камеру. «Сфотографироваться?» — тупо повторил Гарри. «Чтобы я мог доказать, что встретил тебя», — нетерпеливо объяснил Криви, продвигаясь дальше вперед, поскольку он обрел некоторую уверенность от признания Гарри и его присутствия. «Я знаю о тебе все. Мне все говорили о том, как ты выжил, кто пытался тебя убить, и как он исчез, и все такое, и у тебя до сих пор шрам молнии на лбу». Его глаза бесстыдно скользнули по линии волос Гарри, и мальчик в моем общежитии сказал, что если я проявлю пленку в правильном зелье, картинки будут двигаться. Затем Криви судорожно вздохнул от волнения, когда дрожь пробежала по его телу, и продолжил. «Здесь великолепно, не так ли? Я никогда не знал, что все странные вещи, которые я мог делать, были магией, пока не получил письмо из Хогвартса. Мой папа молочник, он тоже не мог в это поверить. Поэтому я делаю кучу фотографий, чтобы отправить их ему домой. И было бы действительно хорошо, если бы у меня была одна фотография с тобой». Он умоляюще посмотрел на Гарри. «Может быть, твой друг мог бы взять камеру, а я мог бы встать рядом с тобой, и потом, не мог бы ты подписать его?» Гарри взглянул на Тео, который задрал нос кверху. «Ни за что. Тем временем девочки очень плохо справлялись с тем, чтобы тайно насмехаться над мальчиком. «Паркинсон, возможно», — кашлянула грязнокровка себе под нос. Гарри вздохнул. «Я боюсь, Криви, что произошло недоразумение. Во мне нет ничего особенного. Во всяком случае, пока нет. Твой шрам был подарен мне, когда были убиты мои родители. Мне он не особенно нравится». При этих словах лицо Криви вытянулось. «Если тебе нужна чья-то фотография, почему бы тебе не обратиться к профессору Дамблдору? У него, знаешь ли, есть своя карточка с шоколадной лягушкой». Глаза Криви расширились. «Правда?» Или он озорно улыбнулся. «Ты знаешь, профессор Снейп на самом деле изобрел довольно много зелий. Он сам по себе довольно знаменит». Глаза Криви расширились еще больше. «Правда?» Гарри с улыбкой кивнул. «Только не говори ему, что я это сказал. Боюсь, он будет очень смущен». «Хорошо, спасибо, Гарри». Гарри моргнул, когда крошечный мальчик побежал к учительскому столу. Он повернулся обратно к столу и увидел несколько злобных ухмылок. Гринграсс чуть-чуть захихикала. «Ты, само зло», — выдохнула она. Дэвис хихикнула рядом с ней. «Честно говоря, ты ужасный человек». Гарри нахмурился. «Только в этот раз кто-то другой может пострадать за то, что беспокоит меня». Он оглянулся через плечо и увидел, что разгневанная профессор МакГонагалл отгоняет Криви от преподавательского стола. Профессор Снейп тем временем сверлил дыры в мальчике своим фирменным смертельным взглядом. «Лучше будь осторожен, Поттер», — фыркнула Паркинсон, — «ты начинаешь вести себя как слизеринец». Он нахмурился. «Я и есть слизеринец. Возможно, я думаю, что это первый раз, когда я вижу, как ты кого-то обманываешь, Поттер». Гарри поджал губы. «Да, и я начинаю чувствовать себя немного неловко из-за этого». Паркинсон демонстративно закатила глаза, и Гринграсс свирепо посмотрела на него. «Он сам напросился на это, Гарри». Тиа рассеянно кивнул. «Он тоже заставляет тебя выглядеть вменяемым», — отметил он. «Я думаю, в этом году все сумасшедшие». Гарри нахмурился еще сильнее. «Ты действительно думаешь, что я сумасшедший?» При этих словах Тиа немного протрезвел. «Нет, я просто дразню тебя. Ты не сумасшедший, ты просто немного странный». «Ну, я думаю, ты сумасшедший», — сказала Паркинсон с другого конца стола. Тиа хмуро посмотрел на нее. «Тебя никто не спрашивал, Паркинсон». «Хаэм», — сказала она изящно, задирая нос в воздух. Гарри бросил в рот последнюю виноградину. «Нам пора идти, или мы опоздаем на гербологию». Гринграсс мрачно нахмурилась, поднимаясь на ноги. «Клянусь, если я снова сломаю ноготь в свой первый день». Гарри нахмурился. «Если ты не хочешь, чтобы они сломались, тогда тебе следует подстричь их покороче, Гринграсс». Голова Гринграсс повернулась почти что на 180 градусов, и она мило улыбнулась Гарри. «Зови меня Дафна, Гарри». «Верно, она уже говорила это раньше, но он все время забывал». Тиа ухмыльнулся. «Да, Дафна, может быть, тебе стоит просто подстричь ногти». Она насмехалась над ним. «Для тебя я Гринграсс, Тиа». «Как скажешь, Дафна». Дафна Гринграсс ненавидела гербологию и очень громко говорила об этом. Гербология также не была любимым предметом Гарри. На самом деле, даже близко нет. Профессор Спраут, конечно, была очаровательной женщиной, но этот предмет слишком сильно напоминал Гарри садоводство, и он не слишком стремился опять заниматься этим в Хогвартсе. У него были дела поважнее, и, по крайней мере, растения тети Петунии никогда не кричали на него. Тем не менее, корни мандрагоры были довольно милыми, по-своему пугающими. Однако, как и следовало ожидать, урок закончился потерей очков для слизерина. «Черт, мой гребаный ноготь, мисс Гринграсс, у меня в классе не будет таких выражений. 5 очков слизерина». Да, достаточно сказать, что гербология была не тем, чего он с нетерпением ждал все лето. Нет, чего Гарри действительно ждал с нетерпением, так это трансфигурации, единственного самого сложного предмета, преподаваемого в Хогвартсе, уступающего, возможно, только зельем. Гарри любил трансфигурацию, и профессор МакГонагалл имела к этому большое отношение. Женщина была строгой, жесткой и не терпела глупостей, но Гарри это ценил, и он думал, что шотландский профессор трансфигурации питает к нему слабость. Теория, лежащая в основе этого упражнения, чрезвычайно сложна. И, говоря о сложной теории, я надеюсь, что у вас всех была возможность просмотреть темы, которые я назначила в начале лета. Первое заклинание, которое мы изучаем, является прямым следствием теории преображения живых существ и связанных с ней методов, описанных в разделе 4 главы 1. Это заклинание, проще говоря, превращает жуков в пуговицы. Теперь, возможно, стоит провести демонстрацию. «Мистер Поттер, я надеюсь, вы уже пробовали это заклинание?» Гарри подавил усмешку. «Да, профессор, превосходно. Почему бы вам не продемонстрировать это перед классом?» Как и профессор Снейп, профессор МакГонагалл любила спрашивать его темы, задавать вопросы и просить продемонстрировать заклинания, которые им еще предстояло выучить. Однако, в отличие от профессора Снейпа, она делала это без желания сбить Гарри с толку. После нескольких занятий профессор заметила интерес Гарри к ее предмету и, казалось, была вполне довольна этим. Она также заметила склонность Гарри работать впереди класса, и он мог поклясться, что иногда она спрашивала его просто для того, чтобы дать ему шанс покрасоваться. Несмотря на то, что он никогда ее не подводил, она поздравляла его со всеми успехами, что доставляло ему огромное удовольствие. Том почти никогда не утруждал себя поздравлениями, когда ожидал, что он добьется успеха, хотя, вообще-то, никогда. Безупречно, как всегда, мистер Поттер. Отличная работа. 5 очков Слизерину. А теперь, палочки всем. Сначала мы попрактикуемся в движениях палочки. Не могу поверить, что я дружу с любимчиком учителя, прошептал ему Тео, когда он сел. Гарри застенчиво улыбнулся. По правде говоря, он не возражал быть любимчиком учителя, если это была профессор МакГонагалл. Тео нахмурился, отрабатывая движение палочкой. «Как ты держишь запястье?» Гарри потянулся и схватил руку Тео, перевернул ее и согнул запястье под правильным углом.